Глава пятая. В 11 часу ночи вереница черных машин подкатила к воротам уже описанной нами дачи. Из машин высыпали одинаково упитанные люди в темных пальто с серыми каракулевыми воротниками и шапками из того же меха. Вышел хозяин дачи в маршальской шинели и фуражке. Начальник охраны доложил, что на даче все в порядке, караул в полном составе несет службу. — Хорошо, — сказал хозяин и повернулся к людям, приехавшим вместе с ним. — А вы зачем приехали? Куда собрались? Среди приехавших возникло замешательство. Они жались друг к другу, не зная, как себя вести и что отвечать. Смелее других оказался, конечно же, Лаврентий Павлович. Он выдвинулся вперед. — Дорогой Коба, ты же сам приглашал нас на ужин. — Я передумал, — отвечал мнимый Коба. — Не надоели ваши мерзкие ружья? А твоя, Лаврентий, рожа особенно. Убирайтесь. Его соратники знали свое место и знали, как вести себя в таких случаях. Они немедленно рассеялись по машинам и исчезли в них, бесшумно прикрывши дверцы. И машины тихо, как на цыпочках, одна за другой ушли в темноту. Войдя в дом, Сталин сбросил шинель на сундук, стоявший в прихожей, подошел к двери в одну из четырех спален. К нему подскочил новый начальник охраны Иван Хрусталев. — Товарищ Сталин, какие будут распоряжения? — Убирайтесь все вон, — сказал Сталин. И закрылся в комнате. Что было дальше, подробностей не знает никто. Охранники, оставшиеся за дверью, слышали, как он ходил по комнате необычным для него быстрым шагом. Дверь была закрыта наглухо, но где-то вверху, сквозь узкую щель, проникала еле заметная полоска света и запах дыма папирос герцеговина Флор. Было тихо. Однако в 2 часа ночи тайно установленная Берией служба прослушивания телефонов зафиксировала разговор, который нам показался бы странным, если бы мы не знали, в чем дело. Звонок был от товарища Сталина из Кунцева, актеру товарищу Миловани. Вот полная расшифровка состоявшегося разговора. Сталин. Добрый вечер. Миловани недовольна. Какой вечер? Уже 3 часа ночи. Сталин. — Извините, но я знаю, что вы поздно ложитесь. Я тоже. Вы знаете, кто с вами говорит? — Миловани. — Догадаться нетрудно. — Сталин. — Да, наверное. Я надеюсь, вы еще помните мой голос по старым фильмам. — Миловани. — Ну и что? — Сталин. — Хочу вам сказать, что вы сегодня замечательно играли. — Миловани. — Не без иронии. — Приятно слышать от профессионала. Сталин. У вас только один недостаток. Вы своей игрой затмеваете всех остальных. И это неправильно. В слаженном спектакле очень талантливый актер должен сдерживать себя и не слишком превосходить других. Но у вас такой талант, что вы всегда будете выделяться. Миловани. Это не талант, а характер. Я всегда был лидером. Сталин. — И стремление к лидерству у вас сохранилось? — Миловани. — Не знаю. Может быть, да. — Сталин. — А скажите, пожалуйста, как бы вы отнеслись, если бы мы опять поменялись ролями? Длинная пауза. — Почему вы молчите? — Миловани. — Это серьезно? — Сталин. Можно так считать. Миловани. Можно считать или серьезно? Сталин после долгой паузы. Очень серьезно. Миловани. Тогда я должен подумать. Вы не меняли номер прямого телефона? Я подумаю и позвоню. Через 30 минут в спальне якобы Сталина раздался звонок. Его слышала охрана. Сталин взял трубку и в ответ на свое «Алло!» услышал одно слово. «Нет».